Глава 32. Веселье было в самом разгаре. Пиво выпили давно. В программе следующим по списку значился слегка разбавленный спирт. Боцман притащил несколько больших канистр и теперь разводил живительный напиток трехлитровыми банками. Народу в столовой набилось столько, что было не продохнуть. Все, кто решили поспать после обеда, были уже на ногах, и, конечно же, они пришли в столовую. Стронги угощали всех. Это событие пропустить было никак нельзя. Даже штаб, вдохновленный невероятной прибылью, решил проставиться. На столы вытащили кое-что из неприкосновенных запасов. Столы ломились от всевозможных консервов, маринадов и кондитерских изделий. Супом с гренками кормили всех бесплатно и до отвала, невзирая на принадлежность к социальной группе. 4 с лишним сотни человек отрывались в этот ранний вечер по полной. Тут находилась чуть ли не половина всех жителей базы. Остальные пережидали день где-нибудь в треугольнике или сидели в бункерах на границе. Им расскажут все потом, как небольшая группа стронгов сокрушила роту внешников с бронетехникой и пикапами, причем сделала она это в основном при помощи зараженных. Как Багира с драными курточками и плюшевыми мишками на спине пугала обезумевших от страха муров, которые были уверены, что за ними пришла целая стая скреберов. Как монстры жрали трупы внешников вместе с минами и бегали за пантерой по минному пулю туда-сюда. Они узнают все подробности потом, а стронги рассказывали свои байки здесь и сейчас. Это нужно было услышать самому, чтобы удивиться и как следует посмеяться. Солдаты и рейдеры бродили от стола к столу и выслушивали разные версии одного и того же события. Каждый стронг добавлял что-то от себя и вносил явную сумятицу в доверчивые уши слушателей. Причем, чем больше крепкого напитка употребил Стронг, тем витиеватее и запутаннее становилась его история. Еще полчаса назад этот же самый, к примеру, телескоп рассказывал совершенно другие вещи. Теперь же он самым бессовестным образом врал, что лично уговаривал командующего Северных Амеров не бомбить Евросоюз, потому что это уже сделали российские. Нужно было бомбить южных амеров, а израильтян порвут евросоюзовские муры. Он с ними уже договорился. Слушатели хихикали и шли искать другого пьяного болтуна. Но за пару часов веселой пирушки обошли вроде бы всех. И не на один раз. Остались только новички и Багира. Пантера говорить отказывалась. Из берета клещами вытянули предложений 5 или 6. Оставался только смертник. Бывший внешник, а точнее конторский, держался стойко. Ему подливали и подливали крепкий напиток, но ничего нового добиться от него так и не удавалось. Смертник плотно закусывал каждую порцию горячительной жидкости и вел вполне осознанные разговоры. Самара решил пойти ва-банк. На столе появилась горилка, в которую еще дополнительно насыпали перца. Для подстраховки у земляка была припасена текила. Она не понадобилась. Смертник пить не умел. Худой организм не мог переваривать алкоголь в таких количествах. Это занятие было для бывшего конторского весьма опасным занятием. Однажды на юбилее начальника отдела он разворотил все закуски, стоящие на большом столе, пытаясь объяснить одному тупому биологу строение атома урана в возбужденном состоянии на примере селедки под шубой, соленых помидор и маринованных грибочков. Естественно, никакие оливье и соленые огурцы совершенно не вписывались в строгую научную концепцию, поэтому их пришлось выбросить далеко за пределы С, П Д и Ф орбитали, куда-то на соседние столы. Далее нужно было заполнить энергетические подуровни. В принципе, процесс правильного заполнения прошел бы неплохо, если б некоторые невежды не путали точную раскладку электронов. Они самым возмутительным образом портили идеальную формулу электронной конфигурации и отказывались принимать чужие обкусанные котлеты в свои тарелки. Пришлось как следует поменять им спиновые квантовые числа на носу и под глазами. И тут совершенно не кстати какой-то шестивалентный хром в форме охранника окончательно разрушил все тщательно выверенные построения и отправил невинного борца за свободу электронов от тирании ядра в подземный синхрофазотрон. Сейчас ситуация выглядела не лучше. Организм дрогнул под натиском плохо разбавленного спирта, и подсознание наконец-то вырвалось на свободу. Количество народа возле смертника резко увеличилось. Оно достигло критической массы, и Самара, чтобы все желающие послушать оригинальный бред смогли это сделать, посадил смертника на сцену. Проектор стал крупно отображать изображение с камеры, а микрофон, с помощью которого пели в караоке, включили. Смертник рассказывал правду о том, чем же на самом деле занимались стронги в городе этой ночью. Выяснилось, что боцман с телескопом и компанией решили открыть на пятом этаже хрущевки закусочную для монстров. Назвали они ее «На седьмом небе». Продавать решили биг-хаки. Точнее, правильнее было бы использовать конечную букву F вместо Х. Но такое говорить было нельзя. Почему? Правильно, Улей заругает. Готовится хак-бургер так. На котлету кладется мина ПМН или ПФМ-1. Сверху можно положить ломтик сыра, зелень, помидорку, майонез. И сверху кладется еще одна котлета. Причем майонез особенно важен в данном рецепте. Им замазывают мину со всех видимых сторон. А то некоторые привередливые руберы и кусачи, разглядев мину, отказываются ее кусать и просят вернуть спараны обратно. Мы, говорят, не настолько больные, чтобы такое жрать. Вот топтуны с лотерейщиками и бегунами, клиенты непривередливые. Что даешь, то и лопают. До рта, правда, донести никак не могут. Сразу когтями впиваются. А хакбургер – изделие нежное. Его нужно сначала класть аккуратно на язык и лишь потом кусать. Далее ословевший смертник принялся изображать в лицах, как Кубань созывал клиентов, стреляя из автомата в воздух, и как выстраивалась гигантская очередь в подъезде. Как между оголодавшими зараженными возникали стычки и потасовки, самых нетерпеливых косматый с Багирой выбрасывали в окно. Элитники умудрились поломать лестничные перила, и им пришлось за это дорого заплатить. Жемчуг в это время стоял на кассе и кричал телескопу. «Чувак, мои карточки хрен стройбанка принимаем, а? Потише, пожалуйста! Вы можете мне в ухо не урчать. Принимаем?» «Да, принимаем. Приложите затылок к терминалу. А вы куда, молодой человек, без очереди лезете?» «Не человек? Ну, тогда можно. Вам чего?» «Два хакбургера и жареную картошку. С вас горошина и три спарана. Нет, колы нет, только живец. И есть ли у нас человеческие мозги? За кого вы нас принимаете? Мы же элитное заведение, конечно, есть. А это кто в комнате насрал? На даче разберись!» На даче принимался тыкать в какашки носом какого-то топтуна, который клялся мухомором, что это не он. Он вообще сегодня еще не обедал. Даша улыбалась и поглядывала на удивленного на даче. Смертника несло дальше. Неожиданно рассказ переключился на лекцию по сельскому хозяйству которую смертнику якобы пришлось прочитать для муров. Они записывали в тетрадке, как правильно пользоваться фунгицидами и определять наиболее эффективный из них по вкусу с завязанными глазами. После чего все отправились на практические занятия по защите плодовых растений от заморозков при помощи дымовых завес. Все муры сдали зачет на отлично. Оценки ставили клинок, но дачи и беркут. Далее рассказ совершенно несвязно переключился на описание школы, в которой на даче с беркутом поранились карандашом и принялись играть в черепашьи ляпы в рекреации второго этажа. Но дачи постоянно жульничал и входил в черепаший клок-стоп. Беркут оказался не лучше. Даша, слушая подробности о жизни исчезающих и вновь появляющихся черепах, звонко смеялась и обнимала за шею на даче, которому басни смертника нравились все больше и больше. Потом началась уже совсем несуразная бредятина. Смертник выбивал из гриба ценные дары, пытая его антибиотиками с фунгицидной активностью. Гриб сдаваться не хотел, подсовывая совсем не то, что было нужно. «Ах ты, факлус геморриус триходермина ушастикус!» – махал смертник руками. «Ты мне какую зажигалку подсовываешь, гад? За белую жемчужину такую зажигалку? Ты еще мне клок-стоп накинешь? Поганка полосатая, дешево отделаться хочешь? Что? Еще открывалку для пива дашь? Ну, совсем оборзела плесень мохнатая. Я тебя по-хорошему прошу, связь мне дай. Я от тебя тогда отстану. Не можешь? Как это ты не можешь, трюфель сраный? Ты мне шампиньоном не прикидывайся. Я тебе ингаляцию фунгицидную трехразовую каждый день организую, понял? Как хочешь, выкручивайся, мох шершавый, а связь наладь. Дошло, наконец, лишайник в обмороке, а? То-то же. Во время всего этого концерта телескоп, который уже с трудом мог сидеть за столом, с самым умным видом регулярно сообщал окружающим. Да-да, это все чистая правда. Несколько человек, сидевшие с ним рядом, не могли уже даже смеяться и лишь судорожно глотали воздух. Смертник тоже уже выглядел неважно. Язык заплетался, приходилось периодически его высовывать и делать ему гимнастику. Помогало плохо, но он не сдавался. История шла за историей, правда, иногда неожиданно обрываясь. Новое не имело ничего общего с предыдущим. «Приезжаю я как-то на Таити», – рассказывал смертник, упираясь руками в пол перед собой. «Вы не были на Таити?» А Рубер Коля мне и говорит. «В греческом зале, скбребербелая!» Он хотел что-то еще добавить, но не смог. Попытка справиться с непослушной нижней губой закончилась неудачей, и смертник, упав на бок, громко засопел. Вполне довольный до этого мгновения Самара вдруг увидел, что камера не была поставлена на запись. Разочарование заглушил граненый стопарик. Телескоп шел по стопам смертника, но еще пока держался. Он с умилением смотрел на то, как Даша обжимается с надачи, и вспоминал про свою зазнобу, ожидающую его возвращения в восточный стаб. Сердце телескопа было не каменное, и оно дрогнуло. Он покопался во внутреннем кармане разгрузки и вытащил ключи, после чего благословил молодых и положил ключ на стол. «Только не слишком привыкайте», — сообщил он Даше. «Через месяц новый сенс приедет, Служебную квартиру придется освободить». На даче благодарно кивнул и увел Дашу за собой. За соседним столом компас в это время наблюдал сон смертника в прямом эфире на большом экране. В кармане рубашки у него лежала маленькая черная флешка, которой предстояло сегодня ночью начать свой путь в Дерябинск. Сначала Багира пронесет ее в обход внешников и Муром на запад, преодолев за ночь более 80 километров. Отыскав в одном из условленных мест связных, она передаст им флешку и передохнет день, чтобы вернуться обратно следующей ночью. Флешку вскоре получат рейдеры Дерябинска, которые уже давно сформировали обоз и ожидали только гарантий оплаты. Тридцатка, фугасы, кумулятивные гранаты и всевозможные, какие только смогли достать ракеты, отправятся вскоре с большой группой рейдеров на запад. Примечание. Тридцатка. Снаряды калибра 30 мм. Конец примечания. Еще более внушительной будет партия продовольствия. Консервы, крупы, макаронные изделия и мука, сахар и кондитерка, а также многое другое очень пригодится для более чем тысячной армии базы стронгов. Кое-что съедобное, а также топливо, рейдеры прихватят на кластерах по дороге. Общая сумма заказа на этот раз составила 50 тысяч спаранов. Также на флешке находилось и письмо от телескопа для директора институтского филиала в Восточном стабе. Письмо было серьезно зашифровано следующим образом. Директору ИФВСР донесение от сотрудника Т. Сообщаю, что мною обнаружен объект С, обладающий высоким уровнем У, позволяющим ему выживать в самых неблагоприятных условиях. Проверкой объекта занимался лично. Также удалось установить, что объект С обладает неизвестным видом Д, определить который мне не позволила мощная система МЭ-защиты. Прошу обратить ваше внимание на досуточное принятие объектом БЖ, получено им при помощи У. Особо прошу обратить ваше внимание на существование у объекта Д до его появления в УЛ. Ходатайствую о выделении мне дополнительной премии сверх установленного регламента за нахождение уникального объекта. Более подробную информацию сообщу лично по прибытии в Ф. Компас посмотрел на Багиру, и они вместе вышли из зала. В большой красивой комнате, в мягком кресле, сидел невысокий темноволосый мужчина. Напротив него на мягком стуле с изогнутой спинкой сидел маленький человечек в необычном зеленом камуфляже с капюшоном. Мужчина пристально смотрел на человечка, отчего тот иногда ёжился. Это выглядело странно, ведь брюнет разговаривал с ним довольно любезно. Все равно человечек сидел на вытяжку и подобострастно заглядывал мужчине в дорогом черном костюме в серые глаза. «Да, господин учитель», — снова произнес человечек, — «очень необычные субъекты, особенно худенький, которого на крест прибили». «Ты уверен, что он выжил?» «Да, господин. Я был тяжело ранен и смог добраться только до ближайших кустов. Там очнулся, когда уже была ночь. Попытался вернуться в схрон, но он уже был ими занят. Он находился в этот момент в землянке живой. Оружие по большей части оставалось на поляне, но ни одного патрона или гранаты я не нашел. Мой пистолет валялся разряженным. Кинжал тоже пропал». «И кинжал?» «Да, учитель, простите, он находился у вепря в момент атаки дронов. Всех вокруг изрешетило осколками». «А как ты выжил?» «Я увидел беспилотники в последний момент и успел укрыться за крестом с освобожденным». «То есть он тебя спас? Меня спас крест?» «Продолжай». «Я сначала хотел атаковать землянку, но, подумав, решил, что гораздо важнее будет, если вы узнаете о подозрительных пришлых». «Ты правильно решил. Значит, говоришь, он про все на свете знает». «Да, и про Сабину, и про Внешников, и про Пекло. Пытался стрелки на Мура одного перевести, якобы он ему все рассказал. Но я же видел, что это ложь». «Что ты еще видел?» «Невроз приличный и бесстрашие неестественное, прямо как у конторских. Один мне уже такой попадался». «Это те внешники, которые святых из себя изображают?» «Да, господин». «На нем была мантия бесстрашия?» «В том-то и дело, что нет». «Тебя это не удивило?» «Очень удивило. Мы с Вепрем немного на него поднажали, чуть не утопили, но он продолжал валять дурака. Я решил, что нет смысла выяснять подробности. Ничего интересного в нем я не нашел». «А сиротени в его ментале не было? Хотя у кого я спрашиваю?» «Что за сиротень, учитель?» «Тебе еще рано это знать. С твоим уровнем посвящения даже кинжал носить пока не положено. Но приходится доверять. Кто-то же должен с Мурами работать и за внешкой присматривать». «Никого в живых из Муров не осталось. Все погибли». «Как всегда, никудышные обычно из буров-килдинги получаются. Совсем у них плохо с удачей». «Да, господин, только иногда и они бывают очень полезными». «Это правда», – первый раз за время разговора усмехнулся брюнет. «Прикажете провести расследование относительно их дальнейшей судьбы?» «Да, займись этим, я тоже подключусь. Интересно узнать, кто это такой удачливый к нам пожаловал? Ты точно уверен, что это не аватар?» «Конечно, господин». «Ну да, такое даже от слабого ученика не скроешь. Слушай, сними ты эти серые линзы, не идут они тебе». «Как скажете, господин». «Тоже мне новая мода». «Простите, господин, а кто это может быть?» «Да кто угодно. Может, он все-таки из этих?» «Вряд ли. Мы их вычисляем быстро, так что времени на крестах висеть у них нет. Скорее всего, это просто шахть». «Что это такое, господин?» «Рано тебе еще знать». «Ну ладно, скажу. Наделили кого-нибудь дарами и играют им в темную». «Откуда он знает тогда, что нужно делать?» «Рано или поздно они с ним на связь выйдут и потребуют услуги, оказанные, возместить». «А если он откажется?» «Конечно, откажется. Он на нас уже работать будет». «А если не захочет?» «Тогда у нас есть еще много интересных обрядов для разных самодовольных глупцов». Брюнет повел глазами, и маленький человечек немедленно удалился. Сероглазый ушел на минутку в себя, глядя на черную штору на окне, из-за которой с трудом пытались пробиться в комнату солнечные лучи.